Я рассталась с улыбающейся Урарой, исчезнувшей на улице, воспринимая обещание увидеть что-то на реке наполовину с шуткой, отчасти с надеждой. Я решила, что даже если это чистая чушь, будет неплохо пробежаться ранним утром, вдыхая полной грудью воздух, чтобы убедиться, что меня одурачили. Она показала моему сердцу радугу. Благодаря ей в него проник ветер, напомнивший, что можно волноваться в предчувствии чего-то неизведанного. Даже если ничего не произойдет, возможно, мы будем стоять рядом и наслаждаться утренними отблесками на холодном речном потоке. Все равно это будет здорово. Так размышляла я, расставшись с ней и не забыв взять термос. По дороге к стоянке возле станции, где я оставила свой велосипед, я заметила Хиераги. Это было средь бела дня, а весенние каникулы в университетах и школах еще не начались. Он был не в ученической форме, видимо, прогуливал занятия. Я усмехнулась. Я могла бы помчаться с радостными криками, но поскольку у меня была температура, сил у меня было мало. Я направилась к нему размеренным шагом. И тут он повернулся и пошел в том направлении, куда шла я. Поэтому я автоматически пошла за ним следом. Он шел быстро, я за ним не могла угнаться, поэтому скоро отстала. Я наблюдала за Хиераги. В обычной одежде он был достаточно привлекателен, чтобы прохожие обращали на него внимание. Одетый в черный свитер, он шел легко, высокий, с длинными руками и ногами, расслабленный. Неудивительно, думала я, глядя на него сзади, что когда после смерти Юмико он начал носить девическую матроску, девушки не обращали на него никакого внимания. Нелегко потерять одновременно старшего брата и возлюбленную. Это было пределом невероятного. Возможно, будь я бесхозной школьницей старших классов, то захотела бы вернуть его к жизни и полюбила бы его. Для девушек в этом возрасте нет ничего более привлекательного. Стоило мне только окликнуть его по имени, как он обернулся бы с улыбкой. Я это знала. И при этом мне почему-то не хотелось окликать его, когда он так одиноко шел по улице. Мне казалось, что никто посторонний не может ему помочь. Возможно, причиной тому была моя страшная усталость, ничто не проникало сразу в мою душу. Единственное, чего мне хотелось, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда воспоминания будут просто воспоминаниями. Но чем больше я об этом думала, тем длиннее казалась дорога, а при мыслях о будущем мне становилось еще грустнее. Вдруг Хиераги остановился, и я машинально остановилась тоже. «Теперь я уже и в самом деле слежу за ним», — подумала я, и уже собиралась направиться к нему и окликнуть. Как вдруг заметила, что рассматривает Хиераги, и приостановилась. Он смотрел в витрину магазина теннисных принадлежностей. Я прекрасно понимала застывшее выражение на его лице, когда он смотрел на витрину. Казалось, что он ни о чем не думает, но на его лице отражалась глубина происходящего. «Это какое-то восприятие на уровне подсознания, — подумала я. Так утенок, впервые увидев движущийся предмет, воспринимает его как свою мать, хотя сам утенок этого не осознает. Для постороннего наблюдателя такая сцена кажется очень трогательной. Это меня поразило. В этом весеннем свете он стоял, обтекаемый потоком людей, и тупо пялился в витрину. Вероятно, все эти теннисные аксессуары производили на него сильное впечатление, такое же, как на меня общение с ним. Я ощущала в нем присутствие тени Хитоси. Я подумала, да чего же это грустно? Я сама видела, как Юмико выступала на соревнованиях по теннису. Когда я только познакомилась с ней, она показалась мне робкой, славной, но довольно обычной. Я не могла понять, что мог в ней найти Хиераги, чтобы так сильно полюбить. Рядом с Юмико Хиераги был как во сне. Внешне он оставался обычным Хиераги, но что-то в ней его подавляло. Они были равными по силе. Однажды я спросила Хитоси, в чем причина. «Все дело в теннисе», — с улыбкой ответил Хитоси. «В теннисе?» «Ага. По словам Хиераги, в теннисе ей нет равным». Было лето. Солнце безжалостно опаляло теннисный корт, а мы с Хитоси и Хиераги пришли посмотреть на игру Юмико в финале. На нас падала густая тень. В горле пересохло. Все оказалось невыносимо ярким. Она, несомненно, была великолепной. Она была совершенно другой, совсем не той девочкой, которая со смехом бегала за мной с криками «Сацуки! Сацуки!». Я была потрясена, увидев ее игру. Похоже, что Хитоси тоже был удивлен. Хиераги с довольным видом тогда сказал: «Теперь видите, как это замечательно?» Она играла в теннис самоотверженно, демонстрируя напористость и способность сосредоточиваться. Я поняла, какая в ней сила. На лице у нее была написана решимость. С таким выражением лица можно легко убить человека. Но когда закончился последний сет, в котором она выиграла, она обернулась к Хиераги со своей прежней детской улыбкой. На меня она всегда производила сильное впечатление. Нам нравилось развлекаться вчетвером. Юмико часто говорила мне: «Сацуки-сан, давайте всегда оставаться вчетвером, не оставляйте нас». Со смехом я отвечала: «И ты тоже». А потом произошла эта трагедия. Не могу о ней даже вспоминать. Не знаю, вспоминает ли Хиераги о ней сейчас так же часто, как я. Мужчины не склонны особенно переживать свои горести. И при этом все его тело, его глаза говорили только об одном. Разумеется, сам он ничего такого не сказал бы. Ему было бы невыносимо воплотить это в слова. Совершенно невыносимо. Я хотел бы, чтобы она вернулась. И это были не просто слова. Это была молитва. Для меня невыносимая. Может быть, она была сродни тому, как я на рассвете смотрю на речную гладь. Я поклялась не рассказывать Хиераге о том, что увидела сегодня, решив сделать это, когда буду в более радужном настроении. Моя температура поднималась вместе с жарой на улице. Я решила, что в этом есть закономерность. Так и должно быть с тем, кто, как я, чувствуя себя плохо, бегает по городу. Моя мать рассмеялась и спросила: «Не от того ли у меня температура, что режутся зубы мудрости. Я подумала, что, может быть, и в самом деле оттого. Возможно, мои нелепые мысли, подобно яду, распространились по всему телу. Той ночью, как обычно, я проснулась, потому что мне приснился Хитоси. Мне приснилось, что, несмотря на температуру, я добежала до реки, и там стоял Хитоси. Он спросил с улыбкой: «Зачем ты это делаешь, если простужена?» «Мало того, когда я проснулась, уже рассвело, и, как всегда, мне нужно было встать и переодеться. Было ужасно холодно, мои руки и ноги были ледяными, мурашки бегали по коже, и все тело болело. Дрожа, я открыла в полумраке глаза, ощущая, что со мной происходит что-то неладное. И только тогда меня глубоко изнутри пронзила мысль: а не проиграла ли я? Мне было больно от того, что я потеряла Хитоси. Страшно больно. Когда мы с ним обнимались, я понимала нечто невыразимое словами. Это было удивительное ощущение близости с человеком, который не был мне родственником. Когда его не стало, я поняла, чего больше всего боятся люди — силу самого глубокого отчаяния. Я была одинока, ужасно одинока. Сейчас было хуже всего. Если удастся через это пройти, то настанет утро, и будет веселое настроение, сопровождаемое громким смехом. Если только рассветет, если настанет утро. Когда меня одолевали подобные мысли, я сжимала зубы, но сейчас только страдала, не имея сил добраться до реки. Время текло медленно, как струящийся песок. Я чувствовала, что если бы сейчас смогла дойти до реки, то Хитоси в самом деле стоял бы там, как во вчерашнем сне. Мне казалось, что я схожу с ума, что я распадаюсь. Я с трудом поднялась и пошла на кухню выпить чаю. В горле страшно пересохло. Из-за температуры весь дом казался мне нереальным, искореженным. Дома все спали. Кухня казалась холодной и темной. Пошатываясь, я заварила чай и направилась в свою комнату. Выпив чаю, я почувствовала себя лучше. Прошла сухота в горле, и дышать стало легче. Я присела в постели и отдернула занавески на окне. Из моей комнаты были прекрасно видны ворота и двор. Деревья и цветы во дворе шуршали и покачивались в голубом воздухе. Казалось, открывается широкая, красочная панорама. Было очень красиво. Недавно я поняла, что при свете голубого рассвета все представляется более чистым. Так, глядя в окно, я заметила тень человека, идущего по тротуару мимо моего дома. Когда он подошел ближе, я решила, что это сон, и несколько раз моргнула. Это была Урара, вся в синем. С лучезарной улыбкой она посмотрела на меня и направилась к нашему дому. У ворот она остановилась и прокричала: «Можно войти?» Я кивнула. Она прошла через двор и подошла к окну. С замиранием сердца я отворила окно. «Здесь холодно», — сказала она. Ледяной ветер врывался в окно, охлаждая мои горящие щеки. Свежий воздух был очень приятным. «Что случилось?» — спросила я и захихикала, как маленький ребенок. «Я зашла по дороге домой. Кажется, твое состояние ухудшилось. Я принесла тебе леденцы с витамином С. Она достала леденцы из кармана и, протягивая их мне, мило улыбнулась. «Вы всегда так любезны!» — хриплым голосом отозвалась я. «Кажется, у тебя поднялась температура. Неприятно». «Да», — сказала я. «Сегодня утром даже не смогла бегать». «С температурой?» — сказала Урара, слегка опустив глаза. «Это особенно опасно. Возможно, хуже, чем умереть, потому что потом уже ничего нельзя исправить. Тебе будет страшно, когда снова подхватишь простуду. Но если будешь держать себя в руках, все будет хорошо. Только так можно спастись. Если ты будешь продолжать считать это неотъемлемой частью своей жизни, то не станет ли она невыносимее?» — сказала она, с улыбкой глядя на меня. Я молчала. Неужели эту женщину на самом деле беспокоила только моя простуда? Что она хотела этим сказать? Ошеломленная голубизной рассвета и температурой, я растерялась, не совсем понимая границу между сном и реальностью. Только ее слова врезались в мое сердце, и я тупо смотрела, как покачивается под порывами ветра ее челка. «Пока! До завтра!» — сказала я с улыбкой. И Урара снаружи закрыла окно. Потом она легкой походкой вышла за ворота. Как бы еще продолжая плавать во сне, я наблюдала, как она удаляется, и была готова разрыдаться от счастья. То, что она пришла ко мне в этой голубой дымке, казалось мне прекрасным сном. Меня преследовала мысль: когда я проснусь, то почувствую себя намного лучше. С этой мыслью я заснула. Проснувшись, я почувствовала, что моя простуда начала понемногу проходить. Я спала так крепко, что проснулась только вечером. Я встала, приняла душ, переоделась и включила фен. Температура упала, и я чувствовала себя хорошо, если не считать некоторой ломоты в костях. «Действительно ли Урара приходила?» — думала я под горячими струями воздуха из фена. И она действительно говорила со мной о простуде. Мне казалось, что это мне только приснилось. Ее слова доносились до меня, словно из сна. Например, на моем отражении в зеркале лежала темноватая тень, которая вызывала у меня предчувствие, что снова вернется та самая ужасная ночь. Я была настолько измучена, что не могла даже заставить себя выбросить из головы эти мысли. И в тот момент я начала дышать свободно, и у меня отлегло от сердца. Я слабо улыбнулась. От мысли о том, как быстро у меня падает температура, я испытывала состояние опьянения. И тогда вдруг раздался стук в дверь. Я подумала, что это, наверное, мать, но дверь отворилась, и вошел Хиераги, отчего я испугалась. Испугалась по-настоящему. «Твоя мать несколько раз звала тебя, но ты не откликалась», — сказал Хиераги. «Я не слышала из-за шума фена», — отозвалась я. Я растерялась, застигнутая в моей комнате, с только что вымытыми, непричесанными волосами, но Хиераги, глазом не моргнув, сказал с улыбкой: «Когда я позвонил, твоя мама сказала, что у тебя ужасная простуда, поэтому я решил навестить тебя». Тогда я сразу вспомнила, что он появлялся здесь, с Хитоси, после праздников или окончания бейсбольных матчей. Поэтому он обычным жестом взял подушку и уселся на нее. Только я об этом забыла. «Это тебе маленький подарок», — сказал Хиераги, с улыбкой протягивая большой бумажный пакет. Это было сделано с такой искренностью, что я не решила сказать, что уже почти поправилась и даже попыталась кашлянуть. «Я знаю, что ты любишь жареных цыплят по-кентуккийски и шербет. А еще тут кока-кола. Тут порция и для меня, так что можем поесть вместе». Мне не хотелось так считать, но он обращался со мной, как с ящиком, на котором написано «Осторожно, не кантовать». Я смущенно подумала, что, наверное, это моя мать что-то ему сказала. При этом я не могла с полным правом бодро заявить, что я абсолютно здорова. Так мы и сидели на полу в моей маленькой комнате, согретой обогревателем, и молча ели принесенную им еду. Я почувствовала, как я была голодна, и поняла, как всегда мне было вкусно есть вместе с ним. «Да чего же это здорово!» — подумала я. «Сацуки?» «Что?» — подняв глаза, ответила я, когда услышала свое имя. «Ты всегда одна. Поэтому так себя извела, что сильно исхудала. Даже температура у тебя поднялась. Когда ты ничем не занята, звони мне. Сходим куда-нибудь поразвлечься. Каждый раз, когда я тебя вижу, то замечаю, что ты все более измождена, хотя на людях притворяешься, что у тебя все хорошо. Ты истощаешь свои силы. Поскольку вы были с Хитоси так близки, ты смертельно грустишь. Это вполне естественно». Ничего подобного он раньше не говорил. Я сильно удивилась. Он впервые обращался ко мне с такой детской непосредственностью. Я считала его слишком холодным. А сейчас в его словах неожиданно прозвучала откровенная чистосердечность. И тут я поняла, что имел в виду Хитоси, когда с улыбкой вспоминал, что его брат снова становится ребенком, когда это касается семейных дел. «Конечно, я еще слишком юн, и когда на мне нет матроски, я чувствую себя таким одиноким, что могу разрыдаться. Но разве в минуты несчастья все люди не становятся родными? Я тебя настолько люблю, что готов спать с тобой под одним одеялом». Он сказал это настолько искренне, что не могло быть даже подозрения, что в его словах присутствуют какие-то дурные намерения. «Как он изменился!» — подумала я и невольно улыбнулась. «Я так и сделаю. Непременно так и сделаю. Спасибо! Огромное спасибо!» — расчувствовавшись, сказала я.